латиноамериканский и европейский след. Если бы все другие версии места жительства Генриха Мюллера после ухода с поста руководителя гестапо оказались верными, то он стал бы самым востребованным консультантом спецслужб многих стран мира. Достаточно перечислить список тех государств, на территории которых он якобы работал. В США тренировал агентов ФБР, в Чехословакии обучал сотрудников отдельных подразделений МВД, в эту страну его насильно вывезли сотрудники чехословацкой разведки в 1956 году. В Чили, туда он приехал к воскресшему Мартину Борману, который погиб в мае 1945 года в Берлине. В Бразилии и Аргентине, в компании других высокопоставленных нацистов. В Румынии с 1955 по 1956 год. В Албании проживал под именем Абедин Бекир Накошири, руководил отделом «Западная заграница» в албанской разведывательной службе и находился под особой защитой диктатора страны Энвера Ходжи. Об этом западногерманскому журналисту Петеру Штеле сообщил инженер из группы советников ГДР по судостроению. В Египте, в Панаме, там арестовали 16 ноября 1967 года 62-летнего торговца, которого приняли за Генриха Мюллера. Вот только ни одна из вышеизложенных версий не была подтверждена. На последней версии остановимся чуть подробнее. В главной партийной газете СССР «Правда» 17 ноября 1967 года появилась сенсационная публикация. Слева две фотографии. На одной Генрих Гиммлер в военной форме, а на другой пожилой человек в наручниках. Вот текст самого сообщения, помещенного справа. Панама, 16, ТАСС. Панамская полиция объявила об аресте человека, который, возможно, является бывшим шефом гитлеровского гестапо Генрихом Мюллером. Разыскиваемый более 20 лет Мюллер, как военный преступник, обвиняется в зверском уничтожении 3 миллионов военнопленных. Руководитель департамента расследования Панамы Эктор Вальдес представил арестованного на пресс-конференции журналистам. Арестованный отказался отвечать на какие-либо вопросы. Человек, подозреваемый в том, что он бывший шеф гестапо, был арестован 14 ноября в одном из пригородов Панамы. Он предъявил документы на имя Фрэнсиса Киллер де Кейта, родившегося в 1906 году в американском штате Миссури. Однако он говорил очень плохо по-английски с сильным немецким акцентом. По предположению панамской полиции, Кейт Мюллер перебрался из Венесуэлы в Панаму в 1959 году и занялся здесь мелкой торговлей. Жена Мюллера, проживающая в Мюнхене, опознала мужа на показанных ей фотографиях, сделанных в 1966 году в Панаме. Для полного подтверждения личности арестованного панамские власти отправили для сечения отпечатки его пальцев в Западную Германию. О том, что панамская полиция ошиблась и был арестован невиновный человек, газета «Правда» не сообщила. На панамском следе мы остановились не случайно. Например, Юлиан Семенов в беседе с журналистом Владимиром Ивановым в 1984 году заявил следующее. «Я, как и многие западногерманские и американские журналисты, совершенно убежден в том, что Мюллер ушел. Косвенные свидетельства, собранные мной сейчас в Латинской Америке, свидетельствуют, что он появлялся там, в частности, в Панаме. Здесь один из местных крупных политиков, связанных с ЦРУ, имел давние дружественные связи с СС и СД. Следы Мюллера мне удалось обнаружить в одном небольшом поселке на берегу Панамы. Там он довольно часто гостил у врача-изувера Менгеля. Если говорить о чехословацком следе, то имеются показания Рудольфа Барака, возглавлял с 1952 по 1961 год МВД Чехословакии и был шефом органов госбезопасности. В 1955 году Рудольфа Барака внезапно вызвали в Москву. Председатель КГБ Иван Серов приказал найти и доставить в СССР Генриха Мюллера, который, по его данным, находился в Южной Америке, предположительно в Аргентине. Председатель КГБ СССР, естественно, знал, к кому обращаться за помощью в столь щепетильном деле. В середине 50-х годов прошлого века Прага имела лучшую южноамериканскую резидентуру среди стран Восточного Блока. Благодаря многочисленным заказам на строительство сравнительно дешевых пивоваренных и сахарных заводов, чешские инженеры и техники, среди которых было немало разведчиков, свободно передвигались по многим странам, в том числе и по Аргентине. О поиске, захвате, транспортировке и передаче сотрудникам КГБ СССР Генриха Мюллера бывший шеф органов госбезопасности Чехословакии вспоминает следующее. Весной 1956 года обнаружили человека по всем данным, соответствующего приметам разыскиваемого. Он жил в Кордове, занимался коммерцией, вел себя по-европейски, на испанском языке изъяснялся еле-еле. Постоянного места жительства не имел, обитал в приличных отелях, часто меняя их. У моих людей, работавших в Аргентине под руководством Яна Еленика, сложилось твердое убеждение, что этот коммерсант постоянно боится быть обнаруженным и на пушечный выстрел не подпускает к себе незнакомцев. Но к чехам, прекрасно владеющим немецким, он отнесся доверчиво и скоро стал пьянствовать с ними по ночам в укромных заведениях Кордовы. Результат попоек – фотопленка, немедленно отправленная в Москву. Вердикт экспертов был единогласным. Смуглый, сухощавый человек с большими залысинами на снимках чехословацких разведчиков, никто иной, как начальник 4-го управления РСХА гестапо, группенфюрер Генрих Мюллер. Наводка КГБ оказалась на редкость точной. Было приказано выкрасть главного гестаповца и переправить его через Прагу в советскую столицу. «Захватили мы его в Кордове во время обеда, подсыпав в вино специальный порошок. Мои люди впихнули заснувшего преступника в машину и доставили в аэропорт, где уже стоял наготове самолет, регулярно и без особого контроля, курсировавший между Аргентиной и Чехословакией. Обычно он доставлял специалистов, инвентарь и оборудование, необходимые для строительства заводов. Мюллер был вывезен в одном из упаковочных ящиков под наблюдением 4 КГБшников, не покидавших борт самолета и категорически запретивших моим людям любые контакты с очнувшимся уже в полете и не скрывавшим смертельного испуга гестаповцам. После ночи, проведенной в пражской тюрьме, он под неусыпным оком усиленной охраны был доставлен в аэропорт для этапировки в Москву. Я лично присутствовал на церемонии официальной передачи Генриха Мюллера представителям КГБ. Летом, 1959 год, я был удостоен чести несколько дней отдыхать с Никитой Хрущевым и решил спросить у лидера СССР о судьбе Мюллера. Весело плескаясь в воде, Никит Сергеевич молвил буквально следующее. «Блудному сыну хорошо, мы вам очень благодарны». Но, несмотря на все мои дипломатические увертки, не стал развивать эту скользкую тему. Проанализировав множество заурядных для лишенного секретной информации человека событий в Европе конца 50-х, начала 60-х, я еще тогда пришел к выводу, что Генриха Мюллера в Москве отнюдь не поставили к стенке, а как могли, использовали в холодной войне с Западом. Кричать о поимке шефа гестапо на весь мир русским было невыгодно, ибо могли всплыть пикантные подробности двойной игры одного из самых кровавых палачей нацизма. Думаю, тайну последнего, московского периода жизни Мюллера еще долго будут хранить за семью печатями службы правопреемницы КГБ. До сих пор не найдено никаких подтверждений, изложенных в этом монологе фактов. Зато есть свидетельство историка Виталия Чернявского, который с 1944 по 1965 год служил во внешней разведке НКГБ, МГБ, КГБ СССР большую часть времени на немецком направлении. Вот что он пишет по поводу возможного сотрудничества Генриха Мюллера с советской разведкой. «Нам, в отделении, где сходилась вся разведывательная информация о гитлеровском рейхе, об этом ничего не было известно. В то же время сотрудники нашего подразделения были в курсе таких архисекретных материалов, которые освещали переговоры немцев с западными союзниками в Швейцарии о сепаратном перемирии. К слову сказать, в середине 43-го года в Германии не осталось сколько-нибудь серьезной советской агентуры. Если бы Мюллер пришел к нам, это было бы весьма кстати». Также Виталий Чернявский утверждает, что в 1955 году он участвовал в переговорах между представителями КГБ СССР и МВД ЧССР. Делегации возглавляли уполномоченный КГБ в Берлине генерал-лейтенант Евгений Петовранов и Рудольф Барк. Обсуждались конкретные вопросы сотрудничества двух братских ведомств, и, конечно, дело Мюллера мы не обсуждали, и о нем никто не заикался, потому как самого предмета в природе не существовало. Справедливости ради стоит отметить, что советская разведка после окончания Второй мировой войны все же проверяла версию о том, что Генрих Мюллер находился в Аргентине, но следов пребывания шефа гестапо не обнаружил.